Дордрехт, 22 марта 1877 года. Моя молитва и внутреннее желание, чтобы дух моего отца и дяди почил на мне, и чтобы им не было дано стать христианином и работником во Христе, и да будет моя жизнь чем дальше, тем больше подобна ему. Мне очень бы хотелось, чтобы большая и напряженная работа, нужное для того, чтобы стать служителем Христа, была уже позади меня.